который загнало себя человечество. Другие участники предлагали другие способы. Так хорошо нам запомнившиеся, что я не стану утомлять вас их повторением. С некоторыми, например, с предложениями Хальдера и Бурша, я не могу согласиться. Другим, например, предложением Уинхэма и брата Тони, симпатизирую. Однако и то, и другое — способы долгосрочного воздействия. А историческое время обманчиво. Оно не течет с одинаковой скоростью, а ускоряется, как река с приближением к порогам. Понадобилось 2000 лет, чтобы осуществилась мечта Икара о воздухоплавании. А полет на Луну отделяет от братьев Райт какие-то 65 лет. Если угроза, нависшая над нашим видом, столь серьезна, как это нам видится в моменты просветления, потом мы расслабляемся и предпочитаем об этом не думать, то мы обязаны набраться смелости, призвать на помощь воображение и постараться нащупать способ выживания планетарного масштаба. Все решили, что это финал выступления, но Соловьев сделал короткую паузу, сказал скороговоркой: «В заключение позвольте еще раз напомнить вам о знаменитом письме Эйнштейна, о котором я говорил в своем вступительном слове, как о примере, способном нас вдохновить». Наступил самый ответственный, пугающий момент. Посему готов выслушать ваши предложения, каким может быть наше коллективное послание. Он откинулся на спинку кресла. Он сделал все, что мог. В тишине снова стал слышен колокольный звон за окнами. Сейчас он казался ироничной строчкой восклицательных знаков. Небо над горами слепило безупречной голубизной. Ледники, как обычно, не имели ни малейшего отношения к заботам рода человеческого. Первой заговорила Харриет. «Господин председатель, я предлагаю вообще отказаться от идеи послания». «А я», — проскрежетал Бурш, «предлагаю назначить редакционный комитет, который подготовит подробное и беспристрастное изложение прозвучавших здесь предложений и запросит выделение существенных финансовых средств». «Бурш прав», — сказал Блат. «Требование денег — признак респектабельности». «Господин председатель», — взвился Хальдер, — «мое предложение — оставить неуместные шутки». «Я поддерживаю предложение профессора Бурша», — сообщил Джон Джон. Пятижак повторил свое невразумительное шоу с клейкой лентой. Теперь Ника был готов пожать ему руку. Наступила пауза. Внезапно двери распахнулись, и перед участниками конференции предстал Густав, любитель театральных эффектов. Щелкнув по военному каблуками, он подал председателю телеграмму. «Гермес, посланец богов», — хихикнул Уинхэм. «Оплачен ответ в 1000 слов», — торжественно провозгласил Густав и удалился. Ника пробежал глазами текст и скорчил недоверчивую гримасу. «Оплачен ответ в 1000 слов», — повторил он. «Гермес не ошибся». «И как вовремя? Это, конечно, Бруно. Он предлагает нам проект обращения. Вот что здесь говорится». И он приступил к чтению. «Господин президент...» Пятижак вскочил, постоял несколько минут по стойке смирно заклеенной скотчем физиономии и снова уселся. «Господин президент, В этот критический момент